Ничем они нам не помогут. Так, и что ж вы собираетесь предпринять? Спросил угрюмо, глядя в окно ротмистр. Выходит, тупик. Я верно понял ваше превосходительство. Бурса ответил не сразу, но ответ его вовсе не удивил жандарма, потому что был вполне предсказуем. Коли уж пятиугольник не захотел поддержать меня, я пойду к императору, сказал он. Буду просить его лично о помощи. Я дважды уже просил его и получил отказ, но, может быть, на этот раз государь смилостивится. За день до встречи ротмистра Удуева и Константина Бурсы в доме на Конюшиной состоялось созванное магистром экстренное собрание пятиугольников. Бурса собрал членов верхнего списка исключительно для того, чтобы опять вынести на голосование вопрос о своем брате. Он почти смирился с мыслью, что для спасения племянницы нужно согласиться с княгиней Ольховской и пойти на карательную акцию. Бурса рассчитывал, что в связи с новыми фактами верхний список будет единодушен. Но все обернулось совсем не так, как ожидал магистр. Княгиня Наталья Андреевна не стала повторять своего предложения. Она выступила против подобной идеи, будто и не выдвигала ее раньше. Ей удалось повернуть вопрос таким образом, что сам Константин Эммануилович оказался чуть не преступником. Бурса вяло отбивался, но он много времени провел без сна. Он переживал за судьбу своей племянницы, и острый полемический ум на сей раз отказал магистру. Для Константина Эммануиловича стали полной неожиданностью обвинения, брошенные ему в лицо под конец заседания. Его обвинили в неосторожности по отношению к документам общества. Но еще более серьезным оказалось обвинение в сокрытии шпиона. Теперь было совершенно очевидно, все последние месяцы шпион присутствовал на тайных заседаниях в особняке на Конюшиной. И, наконец, княгиня Ольховская торжественно потребовала передать в ее руки пойманного карлика. «Исчадие ада следует держать под неусыпным вниманием», — сказала она. «А вы, магистр, теперь настолько заняты своими домашними переживаниями, что вряд ли сможете посвятить все силы общему делу». Заполучив себе таким образом карлика, княгиня Наталья Андреевна Ольховская была чрезвычайно довольна. Той же ночью уродцы тихо перевезли из дома в дом в большой деревянной клетке, накрытой черной тканью, и с предосторожности перевозили в темноте, при факелах, и когда четверо слуг внесли клетку через парадные двери и поставили посредине небольшой залы, Наталья Андреевна сама захотела снять покрывало. Карлик сидел, скрючившись посредине клетки, и не хотел не только шевелиться и открывать глаз. «Погоди, завтра я тебя устрою по-царски», — пообещала княгиня, — «потерпи одну ночь». На следующий день Наталья Андреевна приобрела кукольную комнату. Взяла, заплатив ассигнациями по предварительной договоренности с графом Т. Княгиня ставила условие, что Т сохранит в тайне, кому продал дорогую забаву. Граф отпирался, спорил, настаивал на том, что все это смешно, но в конечном счете уступил. Другого покупателя у него не нашлось. Граф был просто вынужден уступить роскошную игрушку княгине Ольховской. Не отдай он кукольную комнату, при своем финансовом положении просто лишился бы перезаложенной уже городской усадьбы. Комнату оборудовали в подвале особняка на Фонтанке, и как только мебель расставили и подмели полы, княгиня перевела карлика туда. Следующим вечером, взяв Сергея Филипповича за руку, она увлекла секретаря вниз по ступеням. Она не могла открыться никому, кроме члена верхнего списка, а так хотела щегольнуть. «Ну, как тебе нравится?» — спросила она, стоя посреди комнаты. «Все по размеру, не правда ли?» Она обернулась, жестом приглашая войти секретаря. «Посмотри, Сережа, как я уродца нашего обустроила. Вряд ли у Бурсы в доме ему было лучше». Пошатываясь, Сергей Филиппович подошел. Он еще не оправился от своей лихорадки и плохо понимал происходящее, хотя и слушался любого повеления Натальи Андреевны. Карлик сидел за миниатюрным столиком. Одетый в темно-коричневый бархатный камзол со стоячим жестким воротом, он походил среди этой позолоченной игрушечной мебели на большую неподвижную куклу. Ее короткие ножки, обутые в мягкие кожаные сапоги, будто приклеились к каменным плитам, устилающим пол. Руки на столике лежали неподвижно, голова также не двигалась, замерла в одном положении. Вдруг карлик чуть подвинул голову и, подняв руку, сделал какой-то знак. «Мне кажется, он просит бумагу и перо», — сказал секретарь, указывая на карлика, изображающего писца.